Глава 7. Я вновь оказался внутри дома, в котором вырос. Напротив меня на кресле разместился мой дед, а у него на руках сидел непоседливый 4-летний Алик. «Деда, поиграй со мной», — скулил мой младший брат. «Мне нужно кое-что обсудить с Иросом. Давай поиграем чуть позже», — елейным голосом ответил дедушка. «Вечно ты с Иросом время проводишь, я тоже так хочу», — возмутился Алик, потешно надув щеки. «Вот подрастешь, тогда я и тебе буду рассказывать все то, что говорю Иросу», — улыбнулся дедушка. «А сейчас пойди поиграй с Эмилин». Спрыгнув с колен деда, возмущенный Алик показал мне язык и убежал. «Ребенок, что с него взять?» Когда мой брат скрылся из вида, дед начал новый урок. «Сегодня, Ирос, я расскажу тебе о гильдии убийц. Что ты о них знаешь?» «Ну, они выполняют заказы на убийство», — почесал подбородок 12-летний я. «Нетрудно догадаться об этом по названию», — улыбнулся он. «А кроме этого, что ты еще знаешь?» «Наверное, больше ничего», — признался я. «Тогда слушай. Гильдия убийц — невероятно могущественная и безумно богатая организация. Заказ на убийство даже слабого мага стоит огромных денег. А если нужно убить кого-то с высокой ступенью, то цена оплаты будет астрономической. Однако, несмотря на гигантскую цену вопросов, в гильдию ежедневно обращается огромное количество клиентов с Ребруса и Зиалиса. «А разве на нашем континенте не получится сделать заказ у гильдии убийц?» — спросил я, нахмурившись. «Нет. На Форосе нет филиалов гильдии. Это потому, что разница в уровне дохода и ценах на нашем континенте и двух более развитых колоссальная. То, что у нас считается большой суммой, для жителей Ребруса и Зиалиса разменная монета. Так что, понимая, что на нашем континенте никто не потянет их услуг, гильдия не стала создавать свой филиал на Форосе». Выдержав небольшую паузу, чтобы я осмыслил его слова, дед продолжил. «Ну а теперь я расскажу тебе, как устроена гильдия убийц и на что способны ее адепты. Было время, когда никто ничего не знал про гильдию. Однако однажды один из убийц был пойман и после жестоких пыток рассказал о ней. Конечно, рассказанное им не удержалось в стенах тюрьмы, но народная молва, как обычно, все слишком приукрасила. Настоящую правду о ней знают очень немногие. Итак, у гильдии убийц нет одного главы. Организацией управляет 9 понтификов. 2 континента условно поделены на 9 областей, каждая из которых в зоне ответственности своего понтифика. По всем 2 континентам разбросано множество филиалов гильдии, в которых обучаются убийцы-новички и где происходит координация действий организации, а также ее управление. Хоть убийца рассказал все, что знал, но до сих пор никому не удалось найти, где находится хотя бы один филиал убийц. Прежде чем отправить кандидата в филиал, его усыпляют, так что даже те, кто туда попадает, не знают, где он находится. И возвращаются они из него таким же образом. «Они очень осторожны и очень сильны, раз с ними ничего не могут сделать», — предположил я. «Да, Ирос, ты абсолютно прав. Гильдия стоит поперек горла многим королевствам и империям. Однако, как бы они ни старались, а поверь, таких попыток было немало, никто не может ничего сделать». «А на что способны убийцы? Если они так сильны, то у них должны быть какие-то уникальные способности?» «Да», — кивнул дед. «Убийцы могут делать то, на что не способен никто другой. Есть 3 основных навыка, которыми владеют убийцы. Полог невидимости, сокрытие ауры и малая телепортация». «Ничего себе! Невидимость и сокрытие ауры — это невероятно! Можно даже не сражаться, а просто убить врага, пока тот тебя не видит». «Вот именно поэтому адепты гильдии лучшие в своем деле», — хмыкнул дед. «Однако невидимость и сокрытие ауры способны скрыть убийцу не от всех, а только от магов ниже определенной ступени. То есть, например, конкретный убийца может стать невидимым и скрыть свою ауру от магистра. Но повелитель без проблем увидит и почувствует адепта гильдии. Чем сильнее способности убийцы, тем от более высокой ступени он может скрыть свое присутствие, но всему есть свои пределы. Так что убийцы не являются абсолютно незаметными и тем более неубиваемыми. Это я понял. Но что такое малая телепортация? Я знаю про телепортацию, для нее нужна точка входа и выхода, иначе в пространстве не переместиться. Но о малой телепортации я слышу впервые. Малая телепортация не менее невероятный навык, чем два предыдущих. Благодаря ему убийца способен на высоких скоростях телепортироваться на небольшие расстояния. Обычно новички способны телепортироваться на несколько метров, в то время как сильнейшие убийцы могут переместиться даже на 20 метров в любом направлении. И это без каких-либо артефактов и точек входа и выхода. Используя малую телепортацию, убийца становится невероятно маневренным и неуловимым. Например, можно переместиться сквозь стену. «Невероятно!» — восхищенно заявил я. «Адепты этой гильдии просто монстры! Но как тогда вообще можно поймать мага, если он может в любой момент телепортироваться?» Это действительно очень сложно. Именно поэтому долгое время никто не мог поймать даже одного адепта этой гильдии. Однако однажды удалось пленить убийцу с помощью подавляющих магию кандалов. Если одеть эти оковы, магия блокируется, и маг ничего не может сделать. Это невероятно дорогой артефакт, однако он стоит своих денег. «А что будет с убийцей, если он провалит задание?» — спросил я интересующий меня вопрос. «Порядки в гильдии очень строгие. Либо выполнение заказа, либо смерть. Если убийца не выполнит заказ, его убьют свои же. Также нельзя отказаться от заказа. Это карается тем же способом», — заметил дед. «Хотя есть одна оговорочка. Убийца может изначально ограничить свои заказы по определенным критериям, то есть поставить условия, каких магов он хочет убивать. И чем более сильно убийца сужает перечень возможных целей, тем меньшую плату он получает». «Понятно», — почесал я подбородок и задал еще один вопрос. «А как можно сделать заказ у гильдии убийц?» «На каждый переговорный артефакт можно применить специальное плетение, после которого тот станет работать как передатчик для гильдии. Через какое-то время после настройки член гильдии свяжется с тобой через него. Но ты же говорил, что для того, чтобы общаться по переговорному артефакту, нужно настроить их друг на друга», — удивился я. «Я сам не знаю, как гильдия это делает. По-видимому, у них много секретов. Я тебе больше скажу. Древние рода, которые создают переговорные артефакты, множество раз пытались сделать свои изделия так, чтобы через них никто не мог связаться с гильдией. Однако ни у кого не получилось решить эту проблему. Руна связи распространена среди множества древних родов. Однако верхушка гильдии, по-видимому, знает об этой руне намного больше, чем кто-либо другой, раз они могут так влиять на нее. По-другому я это объяснить не могу. Ты покажешь мне, как накладывать плетение на переговорный артефакт, чтобы сделать заказ у гильдии?» — спросил я с придыханием. Задавая этот вопрос, я боялся, что дедушка не станет мне об этом рассказывать. В ответ он тяжело вздохнул, но все же ответил. «Я не хотел бы, чтобы ты занимался таким бесчестным делом, однако также я понимаю, что в нашем жестоком мире, чтобы выжить, порой нужно совершать даже их. Так что да, я покажу тебе, как настроить переговорный артефакт для того, чтобы связаться с гильдией убийц». В этот же день дед научил меня всему. Почему мне приснился сон про гильдию убийц? На этот раз это не было для меня загадкой. Немного поразмыслив, я понял. Совершенно ясно, что с моей ступенью я не смогу спасти брата и сестру из лап оккультистов. Они слишком могущественны. Разве может жалкий человек с продвинутой ступенью одолеть одну из сильнейших армий магов всего мира? По рассказам деда, у них там много владык и немало бессмертных и даже истинных магов. Таких я смогу одолеть очень и очень нескоро, но я не мог ждать долго. Мне нужно было спасти брата и сестру сейчас. И в такой ситуации я видел только один выход. Я должен стать убийцей и обучиться навыкам скрыта. Тогда под покровом невидимости я смогу пробраться в логово оккультистов и, применив полок на моих родственниках, вывести их в безопасное место. Конечно, если я стану убийцей, это наложит на меня непосильную ношу. Я буду обязан выполнять заказы и не смогу от них отказаться или провалить, иначе меня тут же убьют. Я готов пойти на убийство ради своих родных, но вдруг мне закажут невинного человека или, может, даже ни в чем не повинного ребенка. Я не уверен, что даже ради своей цели смогу пойти на подобное. И на этот случай у меня была возможность потребовать от гильдии, чтобы те выдавали мне заказы только на мразей, которые заслуживают смерти. Это, конечно, уменьшит мой доход, но я-то хочу вступить в гильдию не из-за денег. Это решение было непростым. Идеи о гильдии убийц появились у меня еще на корабле, но сон расставил все по своим местам. Все же это самый верный способ добиться моих целей. А непосильная ноша... Что ж, я готов повесить ее на свои плечи ради брата и сестры. На этом сон оборвался. Когда я проснулся, то увидел, что девушки уже встали и сейчас сидят на террасе. Учитывая накрытый стол, на котором стояла еда, похоже, я чуть не проспал завтрак, о чем и сообщил Али, пожелав обоим доброго утра. «Не переживай», — улыбнулась красноволосая. «Мы бы тебя в любом случае разбудили, да, Лания?» «Ага, когда сами все вкусненькое съедим». «Вот так, значит?» — притворно обиделся я, присаживаясь за стол. «Ага», — рассмеялась, не выдержав Алия. «Присоединяйся. Я еще вчера убедилась, что бахрийцы отлично готовят». После того, как я утолил голод, настало время для непростого разговора. «Алия, нам нужно поговорить», — вздохнув хмуро, сказал я. «Ну, давай поговорим», — заинтересованно ответила моя девушка. «Только не при Лании. То, что я скажу сейчас, это опасные знания. Ребенок может случайно выдать секрет». «Лания, милая, иди погуляй», — попросила у девочки Алия, потрепав ее волосы. «Если вы мне не доверяете, то я тоже не буду рассказывать вам свои секреты», — возмутилась Лания, мило надув щеки. Она вообще так всегда делала, когда возмущалась. «Как скажешь, на то они и твои секреты», — не стал я с ней спорить. «Я вас предупредил, а потом сами пожалеете», — выпалила Лани и, тут же выскочив из-за стола, скрылась в домике. «Ребенок», — улыбнувшись одним словом, охарактеризовала девочку Алия. «Так что ты хотел?» «Я хочу стать адептом гильдии убийц». Когда Алия услышала мои слова, она на несколько секунд выпала в прострацию и только через некоторое время набросилась на меня. Подобную реакцию я ожидал и был к ней готов. «Ты с ума сошел? Какая к мелику гильдия убийц? Зачем тебе вообще это надо?» «Оккультисты крайне могущественны. Я не смогу спасти сестру и брата, если не обучусь навыкам скрыта», — вздохнул я. «Ирос», — чуть тише продолжила Алия, — «ты можешь подождать, пока не станешь сильнее». «И сколько мне ждать? 10 лет? 20? 100? Что с ними будет к этому моменту?» «Пойми, Алия, спасать мою семью нужно сейчас. Я и так потерял слишком много времени». «А если тебе закажут убивать ни в чем не повинного человека? Я не хочу выйти замуж за подонка!» Вновь перешла на крик Алия. «Не кричи», — попросил ее я. «Нас могут услышать, а я не хочу оповещать всех о своем желании вступить в эту гильдию. Насчет того, о чем ты говоришь, я поставлю условие, что готов убивать только ублюдков, которые это заслуживают». «Даже если так, Ирос, а как же я? Сколько займет твое обучение? Что я буду делать? Ты хочешь меня бросить?» — поникла моя девушка. Я пересел к ней и нежно обнял. «Милая, я постараюсь обучиться всему как можно быстрее. Дождись меня. Пока я обучаюсь, ты можешь устроиться в местную гильдию охотников и попробовать заработать на алхимические зелья для ступени духа». «Это возможно? Она вообще тут есть?» «Гильдия охотников есть в любом городе. И, кстати, когда мы шли к гостинице, видел ее здание». «Ну», — Алия посмотрела на меня мокрыми глазами. «Поверь, так нужно». Я старался, чтобы мой голос звучал уверенно. «Я понимаю», — тихо сказала она. «И когда ты туда отправишься?» Не знаю. Пока только попробую с ними связаться. Как будет дальше, не знаю. Честно признался я. Только возвращайся поскорее. В голосе Алии проскользнули стальные нотки. И только посмею умереть. Промолчав, я просто крепко обнял девушку. «Алия, есть еще кое-что», — сказал я, доставая из пространственного кольца шкатулку с фрагментом ключа. Я боялся брать его с собой в филиал гильдии. Также мне не хотелось перемещаться внутрь кольца, пока я нахожусь там. Мало ли, вдруг за мной будут следить и это обнаружат. Так что лучшим вариантом было оставить фрагмент у Алии. «Что это?» — спросила девушка. «Я не могу сказать тебе слишком многого. Ты просто должна знать, что артефакт, лежащий в этой шкатулке, нужно подпитывать магической энергией раз в неделю, и самое главное, ни в коем случае никому его не показывай. Храни как зеницу ока. Это невероятно важно». «Хорошо, Ирос, я поняла. Буду максимально осторожной». Поговорив со мной, Алия пошла искать Ланию, а я тем временем решил попробовать связаться с гильдией убийц. После того, как наложил нужное плетение на переговорный артефакт, как учил меня дедушка, я приложил амулет к уху и начал ждать, когда на той стороне мне ответят. Так я простоял несколько минут и уже было подумал, что ничего не сработает, как неожиданно я услышал хриплый голос. «Кто ваша цель?» «Я не хочу заказать убийство. Я хочу стать адептом вашей гильдии», — выпалил я, сильно нервничая. Я понимал, что этот разговор многое поменяет в моей жизни. «Какая у вас ступень?» — спросил все тот же голос после небольшой паузы. «Я нахожусь на продвинутой ступени». «Этого недостаточно. Слишком низкий уровень развития. Обращайтесь к нам, когда перейдете хотя бы на ступень духа». «Но мне очень важно вступить к вам сейчас». «Ничем не могу помочь. До свидания», — хмыкнул мой собеседник. Я понимал, что сейчас он отключится, и надо было что-то делать. Так что я решил использовать свой последний шанс. «Мое имя Ирос Валенштайн, я внук Волнара Валенштайна. Я полагаю, высшее руководство не откажется от такого члена гильдии». После моих слов на той стороне повисла тишина. Прошло 10 секунд, и я вновь услышал хриплый голос, однако на этот раз он говорил с угрозой. «Я передам вышестоящим санам о вас. Однако, если все сказанное вами ложь, вы сильно пожалеете, что решили обмануть гильдию убийц». «Все, что я сказал, чистая правда. Мне нечего бояться», — гордо ответил я. «Тогда ждите и не уходите из того места, где вы сейчас находитесь. Если руководство даст добро, мы за вами придем», — сказал мой собеседник и тут же отключился. Я вытер выступивший на лбу пот. Что же, полдела сделано. Осталось дождаться, когда они придут. Либо их отказа, но я все-таки надеялся, что такой перспективный маг, как я, их заинтересует. Пока я размышлял об этом, в комнату вернулись Алия с Ланией. Тем временем я достал два ящика с алхимическими зельями для девочки и сказал. «Лания, вероятно, я скоро уйду. Пока меня нет, ты должна пить одно зелье из этого ящика раз в 2 недели. А когда ты поднимешь ступень до ученика, то начнешь пить одно зелье из 2-го ящика раз в 2 месяца. Также не забывай упорно развивать магическое искусство и слушайся Алию. Куда ты уйдешь? А мне можно с тобой?» На этот раз вся обида исчезла, и я видел беспокойство Лании. Девочка явно переживала за меня. «Думаю, уйду ненадолго, но обязательно вернусь», — улыбнулся ей я и, переведя взгляд на Алию, продолжил. «Проследи, пожалуйста, за тем, чтобы Лания все делала правильно». «Конечно, Рагнар, можешь на меня положиться», — уверенно ответила моя девушка. «Мы тебя будем ждать». И тогда началось мое ожидание. Вечером 2-го дня я заснул, размышляя о том, сделал ли я все правильно. Стоило ли идти на такой трудный шаг? Мои глаза закрылись, унося меня в небытие, и когда я проснулся, то к моему изумлению понял, что я не в гостинице. Я находился в каком-то незнакомом темном каменном зале. Лишь несколько факелов на его стенах слабо освещали небольшой пятачок, где находился я. Передо мной на креслах сидели 4 мага, и на лице каждого была надета маска. Почувствовав их ауры, я пришел в замешательство. Двое из них были повелителями, третий — владыкой, а четвертый... Четвертый поразил меня больше всех. Он находился на 11-й ступени, бессмертного.